Глава 23. Таган предстал живописным зрелищем, утопающим в золотых лучах заходящего солнца. Императорский дворец возвышался на краю города. Его величественные врата вели к шумному мегаполису, а задняя часть уходила в бескрайние дремучие леса. Город окружали каменные стены, надежная защита от диких зверей и редких врагов. По городскую сторону дворца кипела жизнь. Пестрые рынки, старинные храмы, зеленые сады и жилые кварталы. Улицы, вымощенные камнем, заполнял народ всех сословий. Знатные господа в богатых одеждах неспешно шествовали по своим делам, тогда как крестьяне и торговцы торопились с тюками и корзинами. Сквозь эту яркую картину незаметно пробирался человек в темном потертом плаще. Его лицо пряталось в тени капюшона, но никто не задерживал на нем взгляд. Незнакомец двигался спокойно, но осторожно. Стоило ему свернуть с центральных улиц, как краски заметно поблекли. Городская суета сменилась тишиной, а атмосфера приобрела зловещую нотку. Чанги шел по узким переулкам, обрамленным глиняными домиками с обветшалыми крышами, покрытыми мхом. С вечером прилетел прохладный октябрьский ветер, разметавший по грязным тропам остатки листвы. Местность становилась все мрачнее, и советник то и дело оглядывался, прислушиваясь к окружающим звукам. После долгих блужданий среди извилистых улочек его внимание привлекла покосившаяся таверна. Тусклый свет дрожащих на ветру фонарей и облупившиеся стены придавали заведению неприметный вид, но именно это делало его идеальным местом для укрытия. Подойдя к двери, Чанги заметил, как она со скрипом открывается и закрывается, впуская очередного посетителя. Внутри царила полутьма. Запах дыма и кислого вина впитывался в стены, создавая удушливую атмосферу. Окна оказались наглухо зашторенными, а грубые деревянные столы стояли беспорядочно, окруженные шумными завсегдатаями. Кто-то уже успел захмелеть, хотя солнце еще не село. Громкий смех, спорящие голоса и раскрасневшиеся лица пьяниц казались размытыми в слабом свете масляных ламп. Советник медленно осмотрел помещение, выбирая место с хорошим обзором. В углу его внимание привлек пожилой мужчина с седой бородой, который, покачиваясь, распевал старые песни. Рядом с ним сидели двое молодых ремесленников, весело перекидывавшихся шутками. Они выделялись среди остального сброда более опрятным видом и моложавыми лицами. Ремесленники – люди рынков. Они знают все городские сплетни, а это может оказаться полезным, – подумал Чанги, отмечая их у себя в голове. Выдвинув ближайший стул, он опустился на него, стараясь остаться в тени капюшона. Несколько посетителей время от времени посматривали на него, перешептываясь, но особого интереса не проявляли. Время от времени хозяин заведения, тучный мужчина с потным лбом, подносил им новые кувшины с вином, вытирая руки о передник. Для большинства таверна служила местом, где можно забыться, но для Чанги это было временным убежищем, где его вряд ли будут искать. Мужчина подпер кулаками щеки и задумался. Впервые за долгое время он позволил себе немного отвлечься от имперских забот. Дворец редко оставлял место для размышлений. Имперские дела, интриги, политика, необходимость держать лицо перед императором и знатью – все это заполняло его дни до краев. Советник почувствовал странное облегчение. Ему даже нравилась идея быть здесь, вдали от роскоши и обязательств. Чанги ликовал и по другому поводу. Ему удалось провести сестер драконов, умеющих считывать мысли. Это оказалось непросто. Приходилось заставлять себя думать не о том, что скрывалось у него на душе, а о том, что они должны были услышать. А скрывать было что? Золота у советника хватило бы на целую армию, а медальон, описанный девушками как бесполезная вещица, вовсе таковым не являлся. Да, он еще не разобрался, как активировать его силу и подчинить своей воле, но оставлять столь ценную вещь у тех существ он точно не собирался. Чанги понимал, что сестры хотели оставить амулет себе. Их неохотное поведение при разговоре выдало это с головой. К счастью, ему удалось на ходу схитрить, чтобы вынудить женщин отдать желанный артефакт. Особенно удачно, что Хэя в тот момент не оказалась дома. Он бы почувствовал подвох. Девушки же оказались более доверчивыми и легко попались на уловку. Чанги достал из недр лохмотьев вещицу, завернутую в несколько слоев ткани, и положил ее на стол перед собой. «Что же в тебе такого особенного, что из-за тебя столько хлопот?» — подумал он, осторожно разворачивая первый слой. «Эй!» — раздался хриплый голос хозяина таверны. «Сел за стол, заказывай!» Толстяк, махнув полотенцем, направился к соседнему столику. Чанги нахмурился, пряча сверток в карман. «Кувшин вина!» — коротко бросил он, нарочито придавая голосу хриплую интонацию. Хозяин хмыкнул и ушел. Вскоре он вернулся, с грохотом поставив сосуд перед советником. Дождавшись, пока трактирщик удалится, Чанги снова положил перед собой узелок и раскрыл его. Медальон выглядел замысловато. Круглый, симпатичный, но не особо мудренный. Он не производил впечатления великой ценности. Советник легонько провел пальцем по поверхности, ощупывая металлические швы. Артефакт показался теплым, но Чанги списывал это на жар таверны. Подняв медальон обеими руками, он вдруг почувствовал, как тот начал пульсировать. Предмет вибрировал, словно пытался выскользнуть из его ладоней. Чанги, испуганный неожиданным поведением артефакта, уронил его на стол. Он тревожно огляделся, но посетители не обращали на него внимания, продолжая веселиться. В горле пересохло, а желудок недовольно заурчал. Сделав глоток вина, он поморщился. Напиток оказался отвратительным, кислым, с тошнотворным запахом. «Ну и дрянь!» — брезгливо пробормотал он, сплевывая в сторону. «Попробовали бы они с императорского стола, да зареклись бы такое пить!» Рядом сидевшие молодые ремесленники обернулись, заинтересованные чужаком. Один из них с чашей в руке без церемоний подсел к столу. «Что сидишь в одиночестве, чужеземец?» — спросил он, бесцеремонно плюхнувшись на стул. «Тут воришек полно, того и гляди, без всего останешься». Второй, более молчаливый, сел напротив, не спуская с советника внимательного взгляда. Чанги посмотрел на обоих из-под капюшона. Что ж, возможно, они окажутся полезными. От стариков мало прока, они могут что-то перепутать или забыть, а то и вовсе сочинить недостоверную сплетню ради досуга, что введет мужчину в заблуждение и даст неверную информацию. А вот двое, что подсели, имели весьма приличную внешность и выглядели лет всего на 25. Явно не бродяги и не пьяницы, а просто непонятным стечением обстоятельств, занесенные в этот богом забытый переулок в бедном районе. «Вы ремесленники, верно?» — спросил он, придавая голосу нейтральный тон. Ребята заинтересованно переглянулись. «Я По, а это мой молчаливый друг Ален. Как вы догадались, чем мы занимаемся?» Показал парень на своего соседа и махом выпил остатки вина. При таком тусклом свете невозможно было рассмотреть отдельные черты внешности, но Чанги сразу заметил, что одежда незнакомцев выглядела качественной, а от них самих пахло опилками. Явный признак того, что они работают с деревом или занимаются резьбой. Однако он быстро отмахнулся от этих мыслей. Ни их внешний вид, ни профессия особого значения не имели. Сотрудничество предстояло недолгое. Важно было сосредоточиться на выполнении задуманного плана. Когда все получится так, как он задумал, Чанги окажется далеко отсюда, наслаждаясь императорскими покоями и изысканными угощениями. Друзья заметили, что их собеседник ушел в свои мысли. По, слегка обиженный, что на них не обращают внимания, показательно кашлянул. «Я тоже когда-то работал с деревом, поэтому сразу узнал этот запах», — спокойно произнес Чанги, оставаясь в тени своего плаща. «И должен сказать, вы совсем не похожи на бродяг. А ты для пьяницы уж слишком вежлив, и словцо у тебя какое-то неместное», — хмыкнул По, тут же перейдя на «ты». Чанги не стал заострять внимание на этом переходе. Чтобы успешно влиться в толпу, стоило соответствовать ее манерам. Быстрому освоению новых привычек советник всегда учился на удивление легко. «Так и есть», — с хрипотцой ответил он. «Я не отсюда, проездом. Вот ищу интересную беседу, да ночлег». «О, тогда ты попал по адресу», — обрадовался По и легонько пихнул локтем спутника под ребра. «Поболтать я ой как люблю». Ален молча кивнул, прищурившись, словно пытался разглядеть лицо нового знакомого в полутьме. Чанги скользнул взглядом по второму парню. Тот выглядел слишком сосредоточенным, как будто один отвлекал, а другой старательно изучал собеседника. Это ему не понравилось. «Ну что, расскажите, что интересного происходит в городе? Какой у вас император?» Осторожно сменил тему Чанги. По радостно потер ладони и начал рассказывать. Однако советник почти не слушал, внимательно следя за обстановкой в таверне. К счастью, капюшон и тени скрывали выражение его лица. Внезапно двери с грохотом распахнулись. В помещение вошли трое императорских стражников. По замолчал, развернувшись к неожиданным гостям. Чанги мгновенно воспользовался ситуацией. Незаметно стер слой пыли с угла стола и намазал грязь себе на лицо. Даже если кто-то потребует снять капюшон, грязное лицо сделает его практически неузнаваемым. Стражники важно обошли таверну, пристально осматривая каждого. Чанги напрягся, чувствуя, как солдат медленно приближается к нему. В этот момент он всем своим существом возжелал, чтобы императорская стража исчезла раз и навсегда. «Прочь!» — мысленно выкрикнул он, сжимая кулак. Тепло, обжигающее ладонь, привлекло его внимание. Солдат, уже сделавший шаг в его сторону, вдруг замер, развернулся и ушел, увлекая за собой остальных. Советник молча проводил их взглядом, озадаченный. Он осторожно разжал кулак под столом и взглянул на ладонь. Медальон едва заметно поблескивал розовым светом.